Глава 3. Паркер прошел через многолюдный холл, выставляя вперед левый локоть как защиту от случайных толчков, и протиснулся к стойке. Он поманил одного из дежурных, и, когда тот подошел, спросил: «Ральф Харроу уже въехал в свой номер?» «Минутку, сэр». Дежурный проверил и вернулся. «По-видимому, его пока не ожидают». Итак, Мэнла еще здесь не было. Это могло означать, что тот еще ехал в машине и не прибыл на место или где-то затаился на несколько дней. Если только Паркер совершенно верно оценил его намерение. Мэнла увязался за Бет, чтобы выведать кое-какие детали работы, выполнявшиеся Паркером для ее отца. Потом он забрал статуэтку. Это означало только одно. Мэнла ехал сюда, чтобы толкнуть плакальщика Харроу. Возможно, и для того, чтобы Харроу предоставил какое-нибудь прикрытие. Оставалось единственное — ждать. «Скажите Фридману, что Чарльз Виллис находится здесь, и у него не заказан заранее номер, каковой ему бы пригодился». «Мистер Фридман, сэр?» «Он ваш хозяин». «Да, да, один момент, пожалуйста». Потребовалось чуть больше, но когда дежурный возвратился, то был дружелюбен, и Паркер получил номер. Он позволил посыльному забрать свои чемоданы и отвезти в номер на пятом этаже с видом на пляж. Дал бою чаевые и уселся в кресле у окна, чтобы отдохнуть, глядя на океан. Он все еще чувствовал слабость в коленях. Это было чуть раньше полудня, в воскресенье. Ему не удалось получить место в самолете до нынешнего утра. Пришлось еще ночь провести в доме Кейпера. К тому времени пулю из Гэнди уже извлекли, и доктор надеялся, что тот выживет. Он возражал против перевоза раненого в другое место, но в конце концов дал согласие при условии, чтобы перевозили чрезвычайно осторожно и обращались как с хрупкой вещью. Значит, завтра санитарная машина отвезет Гэнди в санаторий. Это и к лучшему. Если начальство Кейпера устанет ждать и займется его устранением, то может принять решение избавиться от всех обнаруженных в доме. Утром Паркер чувствовал себя гораздо лучше, но проведенные в самолете часы утомили его. И сейчас он не мог избавиться от слабости и вялости. Рана под повязками ныла, а на спине слегка завернувшийся бинт сильно раздражал кожу. Посидев немного, он поднялся с кресла, разделся по пояс и оглядел себя в зеркало, вставленное в дверцу шкафа. Бок по-прежнему был бурого цвета, поцарапан, но в целом выглядел получше, чем раньше. Бинты не сияли белизной, как тогда, когда их только что наложили, и вся повязка ослабла, не была такой тугой, как прежде. На пути из аэропорта он попросил таксиста остановиться у аптеки. Теперь в чемодане у него имелся запас бинтов и пластырей. Он снял старый бинт, поморщившись, когда пластырь вырвал на груди несколько волосков, бережно отлепил марлю с тампоном и увидел рану. Доктор вычистил ее и наложил швы. Кожа вокруг раны посветлела, и это хороший знак. Он сжал и разжал левую руку, поднял и опустил, наблюдая, как двигаются мышцы на боку. Кожа на краях раны натягивалась, но в какой-то степени это даже облегчало ноющую боль. Потом он принял душ, стараясь, чтобы струи воды не попали на рану. Горячие душ и усталость подействовали. Его потянуло ко сну. Он осторожно обтер кожу вокруг раны, чувствуя боль от прикосновения махрового полотенца, наложил свежую повязку и лег в кровать. Был почти полдень. Снопы золотого света лились в широкое окно. Паркер сонно наблюдал, как они тускнеют, пока не заснул. Когда он проснулся, в комнате уже не было яркого солнечного света. Он совсем забыл о ране, по-обычному энергично вставая с постели, но острая боль в боку сразу остановила его. После этого он стал осторожнее. Поглядел в окно. Темная, густая и длинная тень отеля лежала на пляже. Часы показывали чуть больше 3 часов дня. Желудок напомнил, что пришла обеденная пора. Он оделся и в лифте спустился в холл. Ресторан был расположен налево, в противоположном конце холла. Он направился туда, но внезапно повернул к газетному прилавку, взял журнал и стал листать, косо наблюдая за выходящим из ресторана Мэнлоу. Жирный ублюдок выглядел весьма довольным собой. «Еще рано. Сейчас нет никакого смысла им заниматься», — подумал Паркер. «Надо точно узнать, где чемодан». Он увидел, как Мэнло подошел к одному из внутренних телефонов, поговорил минуту-другую и направился к лифтам. Едва двери лифта закрылись, Паркер положил журнал и подошел к стойке администратора. Спросил, появился ли Ральф Харроу и не ожидают ли его. Ответ был по-прежнему отрицательным. Итак, Мэнло только что связался с Бет. Паркер поспешил к двери с надписью «Менеджер Д.А. Фридман». В приемной сидела новая секретарша. Как обычно, пришлось попросить ее доложить Фридману, что его хочет увидеть Чарльз Виллис. Девушка пробормотала что-то в интерком и через минуту сообщила, что можно пройти. Фридман, стройный и рослый, ростом 5 футов и 5 дюймов, полностью лысый, с мощной бычьей шеей и головой в форме пули. Вид волевой, лицо доброе, с очками в роговой оправе. Расплывшись в улыбке, он обошел стол и протянул руку. «Мистер Виллис, я счастлив, что помог найти вам номер». «Хорошо вновь оказаться здесь», — проговорил Паркер голосом более мягким, чем обычно. И лицо его стало тоже приятнее. После стольких лет передряг он снова автоматически вошел в роль Виллиса. Несколько минут они вели ничего не значащую беседу, восстанавливая дружеские отношения, которые Фридману нравилось поддерживать с постоянными клиентами. Затем Паркер попросил: «Вы можете оказать мне еще одну небольшую услугу? Все, что в моих силах? Через день-другой в ваш отель прибудет Ральф Харроу. Дайте мне знать, когда он закажет номер, ладно?» «А вы знакомы с мистером Харроу?» «Мы старые друзья. Очаровательный человек, очаровательный». «Да, именно так. Значит, вы сообщите мне?» «Конечно». «Мне хочется устроить ему сюрприз. Просто сообщите, когда его ожидают и в каком номере он остановится». «Конечно, мистер Виллис, я буду более чем рад сделать это». Они еще немного поговорили, и Паркер ушел. Поднявшись в свой номер, лег на кровать и приготовился ждать. О еде он абсолютно забыл.